Мы шагом ехали за отрядом фуражиров по лесной неухоженной дороге. Под копыта лезла поросль, ветки тянулись к садникам, грозя выкинуть из седла. Да пошли сюда пяток крестьян с пилой, топором и телегой, они за день приведут дорогу в порядок и будут рады привезти себе дров на 3 месяца впрок. Странно, что этого не было сделано. Ти, я правильно поняла, что это 3-й наезд за налогами в Брейле за год? И что почти всех молодых крестьян уже увели на какие-то работы по приказу из замка? Такое же прямо запрещено законом. Существует хартия, защищающая права крестьян от произвола лордов. Согласно ей, налоги можно собирать не чаще раза в год. И верхняя граница указана четко. Превышать ее нельзя, иначе лорд будет наказан. А в случаях повторных злоупотреблений земля отойдет короне. Я злилась. Мне было ужасно жаль оставшиеся без кормильцев семьи и доведенную до нищеты деревню. А таких деревень во владениях Тергалан имелось 5. Выехав из леса, процессия стала карабкаться на холм. Глинистую колею после вчерашнего дождя развезло, поэтому крестьян заставили слезть телеги и подталкивать ее, помогая лошади. Поля вокруг дороги и тут поросли цветущей сурепкой. Конечно, солнечно-желтое поле с порхающими над ним белыми бабочками-капустницами — это даже красиво, если б этот жизнерадостный пейзаж не обещал голод нерадивым хозяевам следующей зимой. Ти, узнал еще что-нибудь? Мало. Управляющий тут всего 2 лет. Он цепной пес лорда-опекуна. Опекун? Звучит знакомо, до скрипа и скрежета зубного. Белль, пока информации для выводов слишком мало. Потерпи, вон уже замок. Замком называлось живописное строение из замшелых серых камней. Пропорции постройки были прекрасны. Планировка с военной точки зрения безупречна. Зданию на глаз было лет 450-500. Именно тогда были в моде стрельчатые окна и раздвоенные зубцы башен. И постоять оно могло вчетверо дольше. И все же тут витал какой-то дух заброшенности. Я бросила косой взгляд на зеленый заросший ров, где надрывался брачный хор лягушек, и въехала во внутренний двор. Мы спешились, и Ти отцепил от сёдел сумки. Мрачного вида небритый детина в серой одежде увел куда-то сивку и бурку. Управляющий сделал приглашающий жест рукой и попросил нас следовать за ним в дом. «Белль, нам надо тут задержаться. Приготовься, когда я кашляну, упасть в обморок». «Легко. В жизни не падала в обморок, кроме того случая, когда нас с Орденом током долбануло. Но придворные дамы проделывали это по 5 раз на дню. Так что как закатить глаза, ахнуть и начать красиво оседать на пол, я себе неплохо представляла». Нас провели в темноватую гостиную и заставили ждать больше 30 минут. А потом появился некто важный и вальяжный, представившийся лордом Ордием Тербрасом, опекуном поместья Тергалан, назначенным короной, и попытался выставить нас вон. Нам даже не предложили присесть. Зато не слишком вежливо объяснили, что леди сейчас нездорова и никого не принимает. Но он, лорд Ордий, согласен передать ей наши наилучшие пожелания. Как мы сказали, нас зовут? Кстати, если мы не заметили, в поместье идет весенний сев, и все заняты, так что он просит сократить визит. Опекун замолчал и вперился в нас стеклянистыми серыми глазами. Я вынужден настаивать на беседе с леди Арлин, невозмутимо отозвался Тиану. Я обещал лорду Нирду при встрече проведать его жену и, если он не вернется, передать ей его последние слова. Как вы понимаете, такие вещи не делаются через 3-х лиц и не предназначены для чужих ушей. Ти уставился в упор на Ордия. Кто кого переглядит, я не сомневалась. И не ошиблась. На 3-й минуте сверления глазами лорд Брас сдался. Вслед за Ордием мы поднялись по лестнице в жилое крыло замка и прошли к 2 дверям, ведущим в покои хозяйки. Из-за тяжелых бархатных портьер в комнате было темно, душно. Леди Арлин сидела в кровати, опираясь на высоко взбитые подушки. Белые кисти худых рук бессильно лежали на покрывале. Тумбочка у кровати была уставлена пузырьками. Рядом в кресле расположилась пожилая чопорная сиделка в накрахмаленном белом чипце. Она с подозрением уставилась на нас. «Леди Орлин, к вам гости!» Голос Орди сочился недовольствием. «Гости?» Веки устало поднялись, и затуманенные черные глаза сфокусировались на нас. «Этот человек, Тиандр Терсвон, утверждает, что воевал вместе с вашим мужем». «Нирд? Он видел Нирда?» На губах леди появилась слабая улыбка. «Подойдите ближе, расскажите мне про Нирда». «Бретта, распорядись принести гостям прохладительные напитки». Наконец-то нам предложили сесть. К неудовольствию опекуна Ти пододвинул кресло ближе к изголовью кровати, вытянул длинные ноги и завел неспешный рассказ о войне. О том, как он встретил Норда Нирда, о том, каким замечательным человеком и доблестным воином был муж леди Орлин. Если бы я не знала точно, что Тиан считывал описание лорда из воспоминаний его вдовы, сама поверила бы в рассказ жениха. Лорд Ордий долго мялся у порога, не желая оставлять нас наедине с леди, но, наконец, шепнув что-то сиделке, ушел. Ти внимательно посмотрел на Берту, буравящую его глазами из кресла напротив. Сиделка вздохнула, прикрыла веки и засопела носом, погрузившись в сон. «Леди, скажите, как получилось, что вы остались одна?» — начал Ти. «Я писала братьям в Лоран, но никто не ответил, а потом из столицы приехал лорд Ордий. Он очень много делает для меня, Йольды и Тера. Тут еще и дети есть?» «Оказывается, есть. Дочка, которой исполнилось 13, и 7-летний сын, родившийся уже после смерти отца. Неудивительно, что юная вдова в положении не справилась одна с поместьем. Но почему не помогли родственники? Обычно вдовам, до того, как встают на ноги их дети, помогал кто-то из ближайших родичей, и только в случае их отсутствия или отказа опекунство брала корона. Как будто почуяв неладное, в дверь без стука вплыл лорд Ордий. Сиделка встрепенулась и, как сова, захлопала глазами. «Простите, леди Орлин, наверное, наш визит утомил вас», — улыбнулся Ти, вставая. «Было очень приятно познакомиться с вдовой моего боевого соратника». Эльф подал мне руку, помогая встать. «Жаль, что вы уже покидаете нас», — донеслось с кровати. «Бель, кхе-кхе». Мысленный кашель Ти звучал настолько нелепо, что я чуть не прыснула, но вместо этого сделала шаг вперед и с мыслью «поймает или не поймает? Уронит? Придушу, гада!» закрыла глаза и начала оседать на пол. Подхватил, хоть и в последний момент. «Белизандра, что с тобой? Помогите моей жене, плохо!» В голосе Ти звучала паника. Она в положении последние дни чувствовала себя неважно, а тут эта дорога и верховая езда. «Ну помогите же!» В течение следующей минуты мне сунули под нос пузырек вонючей нюхательной соли, опрыскали водой, помахали надо мной веером и переложили на кушетку. Но главное, леди Орлин в категорической форме потребовала, чтобы мы остались в доме до тех пор, пока милая юная леди Белизандре не станет лучше. Ти в самых горячих и учтивых выражениях поблагодарил хозяйку дома за гостеприимство. Ордий скрипнул зубами. Я не удержалась от мелкой гадости. Раздался хруст. Клык негостеприимного лорда, из основания которого вдруг пропал весь кальций, обломился. Опекун сунул пальцы в рот, извлек осколок и уставился на него выпученными глазами. А нечего тут зубами скрежетать. Раздражает. Теперь будет через дырку свистеть. Нас отвели в большую комнату в другом крыле. Судя по слою пыли на мебели, гости здесь бывали нечасто, а прислуга себя не слишком утруждала. Ти уложил меня на широкую постель и начал хлопотать, отпаивая водой и ослабляя шнуровку платья. «Так значит, я беременна?» — послала я ему смешок. «Разве благородным девам до свадьбы дозволяется попадать в положение?» «Ну, я подумал, почему бы не совместить полезное с приятным?» — улыбнулся жених. «Мысль о том, что однажды ты будешь носить моего ребенка, греет мне сердце. Честно говоря, так далеко свое будущее я не планировала. Дойти до озера, вырастить нару избавиться от лорда Фирдона, выйти замуж за Ти, но чтобы вот сразу и ребенок, покрутила эту идею и так, и этак, и поняла, что мне приятна мысль о том, чтобы оказаться однажды беременной от Ти. Я порозовела. «Бель, ты и в самом деле меня любишь. Неужели ты до сих пор сомневаешься?» «Нет, не сомневаюсь. Но это как солнечный восход. Даже если точно знаешь, что солнце взойдет, все равно дух захватывает». Ти взял мою руку и стал нежно целовать пальцы. Увы, всего минуту спустя он оставил руку в покое, и мы вернулись к делам. Со стороны казалось, что озабоченный муж молча сидит у постели жены. В том, что за нами следили и подслушивали, мы не сомневались. Поэтому изображали именно то, чего от нас ждали. А сами в это время вели оживленный беззвучный диалог. Итак, лорд Нирт погиб на войне, оставив беременную жену с 6-летней дочкой Йольдой. Потом родился Тер, которому сейчас 7 лет. Леди Арлин Тергалан в девичестве Терлетер послала несколько писем братьям в Лоран, но ответа так и не получила. Имя старшего брата — Лиан Терлетер. Думаю, надо немедленно связаться с Орденом, попросить его разыскать этого Лиана, выяснить о нем, что можно, и узнать, почему тот не ответил на письма сестры. Вместо братьев из Лорана прибыл назначенный короной опекун Ордии Тербрас, который за несколько лет довел поместье до разорения. Дети были слишком малы, чтобы протестовать, а леди Орлин заболела и до сих пор не встает с постели. Кстати, Ти, ты понял, что с ней? Понял. Ее уже долгое время поют вместо успокоительных маковой настойкой. Поэтому и глаза такие, что радужки не видно. Удивительно, как она соображает еще хоть что-то. Ей еще можно помочь? Еще немного, и будет поздно. Кстати, сиделка в курсе происходящего и прекрасно знает, что травит госпожу. А ты разобрался, зачем это все? Поместье разорено, так что тут ценного? И как этот Орди намерен удержать контроль, когда дети подрастут? Так же, как твой дядя Фирдан. Я уловила недобрую усмешку жениха. Он планирует в будущем году жениться на юной Йольде. Мать девочки, как ты видела, защитить ее не в состоянии. Теперь о том, ради чего все это затеяно. Узнаем, куда и зачем сгоняют крестьян, поймем, что тут такого ценного, чтобы разорить из-за этого 5 деревень. Может, я оставлю свой морок с тобой, а сам быстренько слетаю на разведку? Ага. Вот зайдет Ордий проверить, нельзя ли нас уже вышибить вон, а твой фантом ему красноречиво так объяснит все про сложности моего положения. Давай наоборот. Ты держишь за руку морок обморочный меня, а я полетаю вокруг, посмотрю, что да как. Разрешаю влезть ко мне в голову и подсматривать. Не дожидаясь возражений, создала поверх себя лежащий фантом чуть большего размера, внутри него накинула невидимость и сползла с кровати. Фантом чуть шевельнулся и стал точной копией меня, незримая. Подошла к окну, помахала Ти рукой и шагнула наружу. Вернулась я быстро. Там настоящий лагерь с бараками. Его охраняют. Внутри несколько десятков крестьян. Их ежедневно гоняют на работу к холму в лесу. Похоже, там какая-то шахта. В штольню я одна не полезла, но снаружи есть отвалы, и необычный кусок породы я тебе притащила. Мне кажется, в нем есть магия. Я незаметно уронила Ти на колени кусок камня, пронизанного голубоватыми блестящими жилами незнакомого металла. «Бель, знаешь, что это такое?» В голосе жениха звучало необычное волнение. У меня были догадки о том, что именно я нашла, но мне нужно было подтверждение всеведущего Тиану. «Голубое серебро! Слышала о таком?» «Опс! Угадала!» Свойства чрезвычайно редкого голубого серебра описывались в старинных трактатах, посвященных магическому оружию. Развеивающая нежить, позволяющая накладывать самые разные заклинания, от самозатачивания до повышения уровня мастерства. Голубое серебро применялось лучшими оружейниками только при изготовлении самого дорогого оружия. Цена этого металла была невероятной. Гномы готовы были платить 100 крат золотом за унцию. Я знала, что в мече Ти и в моем клинке есть частичка этого дивного металла. Изготовить его магическим путем не удалось еще никому. Серебро получалось, но обычное. Еще были легенды о нескольких амулетах невероятной мощи, сделанных из голубого серебра, которыми в древности владели великие маги и герои. Например, этот же Эльдоран. Где искать эти артефакты сейчас? То ли в какой усыпальнице, то ли в драконьей сокровищнице, то ли вообще на дне морском, не знал никто. И, наконец, в прошлом были известны всего два месторождения этого металла, но они давно истощились. Получалось, что найденные во владениях Тергалан жили. Как бы мала она ни была, цены нет. За такой приз стоит побороться. А значит, если Орди решит, что мы что-то пронюхали, он постарается нас не выпустить из поместья. Я, время от времени постановая, соглядая на радость, лежала на кровати. Хотелось есть. Утром мы выехали не позавтракав, а потом нам, кроме несладкой Тайры в покоях леди Орлин, никто ничего не предложил. Неудивительно, что гостей в этом замке не бывает. Все разбежались с голодухи. «Белль, кончай зубами клацать!» — послал мысль Ти. «Чему тебя учил Шон?» «Подними уровень сахара в крови. Голод пройдет. Я сейчас схожу на кухню, попробую раздобыть еды. Если мы согласимся и дальше безропотно сидеть голодными, это будет подозрительно». Наши мысли как будто услышали. В дверь постучались, и в комнату зашел тощий тип с полным подносом. «Гости ужинают в своих комнатах», — сообщил нам слуга и удалился, прикрыв дверь. Я расслышала, как в ней снаружи повернулся ключ. «Вот это и называется, дорогие гости, не надоели ли вам хозяева?» — послал мне ехидную мысль Ти. Выразив вслух радость по поводу прибытия ужина, Ти поставил поднос на кровать, ближе к больной жене. «Белль, не трогай пока ничего». «Ага, яблоки и хлеб есть можно, а в остальное снотворного напихали. Лошадь сварить хватит. Знаешь, у меня нехорошее чувство, что от нас решили избавиться. Не выгнать, а совсем. Сивку и бурку этим гадам не отдам, и голубое серебро тоже», — мрачно заявила я. «Ар еще ничего не ответил? Давай спросим». Оказалось, что Ар уже разыскал Лиана Терлетер и выяснил, что тот не получал от сестры никаких писем, и он понятия не имеет о том, что ей нужна помощь. Лорд Терлетер попросил один день на улаживание своих дел, после чего был готов помчаться на помощь Орлин и племянникам. Причем вместе с ним рвался ехать его старый однополчанин, когда-то ухаживающий за леди Орлин. На этом месте рассказа повелитель многозначительно хмыкнул. По словам Ордена, оба были достойны доверия. «Все это здорово, но сколько они сюда будут добираться? Мы-то ехали почти месяц!» Я прикусила губу. «Конечно, кавалерия на горизонте лучше, чем ее отсутствие, но помощь нужна была прямо сейчас. Не сидеть же нам тут месяц!» «Плохо ты о своем придворном маге думаешь!» Я почти увидела усмешку Ара и его ехидно прищуренный зеленый глаз. Шон засек ориентиры в Таргане и готов открыть туда портал в любой момент, а оттуда до вас всего полдня пути. «Белль, ты хочешь, чтобы я приехал?» Сердце пропустило удар. «Хочу ли?» «Да, пожалуй, хочу, но просить Ара каждый раз бросать все дела и мчаться мне на выручку казалось недостойным». Я вздохнула. «Думаю, мы тут справимся, но лорду Лиану с другом стоит поспешить, так, чтобы завтра они уже были тут. Можно это сделать?» «Сделаю». Голос повелителя был прохладен и спокоен. Он никак не прокомментировал мой отказ от его помощи. За окном стемнело. Мы планировали под утро наведаться к холму, оценить масштабы раскопок и размер жилы. А пока Ти устроился на кровати рядом, Сначала мы решили изобразить, что снотворное подействовало, и посмотреть, что будет. А потом мы вправду задремали. Проснулась я от того, что кровать затряслась, заходила ходуном, перевернулась, и мы с Ти полетели куда-то вниз. Я вцепилась в эльфа на автомате, навешивая на себя все, от левитации до негорючести. Бум! Приземление вреда не принесло, но особо мягким его было не назвать. Слишком мало времени было на торможение. «Ай да, лорд Ордий! Эк он нас подловил! Это куда ж Нас уронили. Оказалось, в камеру. Каменный мешок размером 8 на 8 локтей, судя по всему, находился в подвале замка. Пол из ледяных серых булыжников, куча прелой соломы в одном углу и скукожившийся скелет в другом. В одном из стен дверь из потемневшего от времени и сырости дерева с крошечным зарешоченным смотровым окошком. В потолке высоко над нами чернел люк размерами чуть поменьше гостеприимной кровати, на которую мы так неосторожно прилегли. Интересно, за нами придут или просто позволят превратиться со временем еще в пару скелетов? А то вон два угла пустые. Ти, что скажешь? Подождем визитеров тут или пойдем погуляем? На здешнее подземелье посмотрим. Шону здесь бы понравилось. Косясь на скелет, вздохнула я. Думаю, в камере делать нечего. Сейчас осмотрим ее как следует и выйдем. Далеко отходить не будем. Если лорд Ордий захочет посмотреть на наши сплющенные останки, тут его и запрем. Хорошее место, надежное. Ти одобрительно постучал костяшками пальцев по монолитной стене. Ти, посмотри на угол, где солома. Мне кажется, там на одной из стен светлое пятно. Эльф прищурился. Темнота ему, впрочем, как и мне, помехой не была. Ничего не вижу. Покажи. Подошла к углу и задрала голову. Я четко различала на стене светлое, чуть голубоватое пятно, причем на такой высоте, что снизу было не достать. Взлетев, зависла на 6 локтях от пола. «Тут, видишь?» «Ничего не вижу», — помотал головой Ти. Провела ладонью по стене. Казалось, что один шершавый камень чуть покалывает кожу, и он казался теплее, чем другие вокруг. Стала ощупывать стену, нажимая под разными углами на все выбоины и выступы. Щелк! Камень повернулся вокруг оси. Защитив руку двойным щитом, сунула ее в тайник. Там что-то было, что-то размером с крупный орех, замотанное в уже сгнившие кожаные лохмотья. Я постаралась достать все, вдруг на ветоши есть записи. За орехом потянулась длинная цепочка. Значит, это какой-то кулон или амулет? Сунула все найденное в карман на поясе. Позже посмотрим, что я нарыла. И слетела вниз, к Ти. Похоже, то, что ты нашла, предназначалось именно тебе. Я не мог разглядеть тайник, пока ты его не открыла. Тиану покачал головой. Потом разберемся. Передала Ти картинку находки, разом отвечая на все вопросы. Пошли отсюда. Замок можешь открыть? Я его могу... только взломать. «Учись!» — фыркнул Ти. Несколько секунд вглядывания в устройство замка, создание фантома ключа. Щелк! Дверь открыта. Надо будет потом потренироваться. Принцип я уловила. «Кто-то идет. Слышишь шаги?» «Ага. Топают, как лошади». Накинув невидимость, мы выскользнули из камеры и закрыли за собой дверь. И вовремя. Еще несколько секунд, и из-за поворота показалась сладкая парочка, управляющий с опекуном. На ходу они вели дружескую беседу о нас, точнее, о наших трупах. Прикопать или пусть здесь гниют? О камере никто, кроме нас, не знает. Прикопай, а то вонь пойдет. Замок щелкнул. Мужчины, оставив ключ в двери снаружи, шагнули вовнутрь. Посмотреть на наши тела. Ти подскочил, захлопнул дверь и повернул ключ 2 раза, после чего извлек его из скважины и сунул в карман. Магическим зрением я увидела, как он набросил на камеру полог тишины и, на всякий случай, силовой щит. Пусть посидят, подумают. Особенно им будет весело в компании со скелетом, когда факел договорит. Жених белозубо усмехнулся. Честно говоря, мне тоже было ни капли не жаль 2 негодяев. «Что теперь делаем?» — поинтересовалась я. «Идем на кухню и ищем кусок мяса, чтобы съесть. 1 яблоко в сутки — не еда для эльфа, и тем более для дракона». «А уж для растущего дракона!» — подхватила я. Мы захохотали.